Глава 21. «Ты не поменял пеленку». Начинаю нападать. Лучше нападать, чем думать обо всем произошедшем. Думать о том, что секс должен был случиться гораздо позже, а лучше вообще не случиться. Что я теперь Сереже скажу? Если вообще его когда-нибудь увижу. Ощущение такое, словно я в лесу всю жизнь живу. Настолько мне привычно просто сесть в траву на колени, меняя подгузник ребенку. Потому что я весь в крови. Поможешь? Может быть. Встаю, иду к нему, роюсь в аптечке. Даже думать не буду, откуда у него столько всего. Кажется, на все случаи жизни. Ты лучше скажи, зачем кончил в меня? О чем ты вообще думал? Лью ему на рану антисептик, на что он шипит, сжимая зубы. Я удивленно смотрю на это. Серьезно? Больно? После схватки с медведем? Я не думал. Что значит «не думал»? Мало того, что ты меня изнасиловал, ты еще и в меня кончил. Ты просто... А, бля, поаккуратнее нельзя. Ты решила не только мне мозг вынести, но и убить. Наконец, молча перевязываю рану, затягивая ту же, чем надо. Знаешь, а ты опаснее медведя. Просто ты медведю проблем не подкидывал, ты его убил. Может, и меня? И что мне теперь делать? Может, в твоей волшебной аптечке найдется нужная таблетка? Или мне потом аборт сделать? Булат! Не вижу смысла обсуждать это сейчас. Давай проблемы решать по мере их поступления, ладно? Ты моя проблема. Как ты вообще оказался на той трассе? Увидел тебя на заправке, залез под капот и сместил топливный шланг, чтобы бензин выливался быстрее. Заплатил мужику, и он следил за тобой. Я открываю и закрываю рот, просто пораженная его рассказом. Зачем? Ты же видел, что я беременна. Этого, кстати, не видел. Ты спиной была. И как я должна теперь с тобой сосуществовать? Как и раньше, в гармонии. Кстати, знаешь, как мягко спать на шкуре медведя? А трахаться, получше, чем на траве. Ты просто придурок, если думаешь, что я буду еще с тобой трахаться. Вася, не сотрясай воздух. У тебя была возможность уйти. Но что-то ты не торопилась. Хотела посмотреть, как тебя загрызет медведь. Неплохая попытка, но я тебе не верю. А этот крик... «Булат!» Изображает он, пародируя высокие ноты, за что тут же получает удар в больное плечо. «Считай, спасла меня». «Да иди ты!» «Оденься, а то у меня член снова приподнимается». «У тебя не член, а шлагбаум какой-то». Иду искать свою одежду, пока он подходит к медведю и осматривает со всех сторон. Мне остается только сидеть рядом с Юрой, ворковать со своим мальчиком и поглядывать на полуголову Булата. После скандала мне стало гораздо легче, но при мысли, что я уже могу оказаться беременной, бросает в дрожь. Серега никогда на мне не женится, если узнает, что я добровольно спала с этим браконьером, да еще и залетела от него. Пока Булат занят, я копаюсь в его рюкзаке, который сама и складывала. Тут пеленки, ведра для ягод, печеньки для перекуса. Их-то я и беру. Стелю себе покрывало, и раз уж предоставилась такая возможность, лежу на солнышке, раздетая до белья. Булат приходит опять мокрый, смотрю, что медведя нигде нет. А где? Повесил обескровливать, придется нам тут переночевать. Ты шутишь? А если дождь пойдет? Сейчас шалаш организуем, костер разожжем. Романтика, Вась. Меня от этой романтики скоро последствия будут. Ну кто ж виноват, что ты такая узенькая? Щиплет он меня за грудь и тут же получает по руке. Нет, правда, писечка у тебя отменная. А что, на твоем пути только ведра встречались? Булат громко смеется, качает головой и уходит собирать материал для шалаша. Я лишь смотрю на чистое июньское небо и надеюсь, что дождя не будет. щурясь от солнца, что греет кожу после холодной воды. Волосы уже подсыхают, и я провожу по ним пальцами, а потом собираю в уже привычную тугую косу. Раньше я постоянно их сушила и выпрямляла, а теперь они как назло вьются. Юрка сонно возится рядом, и я укрываю его пеленкой, закрываю глаза. Просыпаюсь только, когда по телу ползет прохладный ветерок. Поднимаюсь и не вижу Булата. Встаю на ноги, осматриваю местность. Сколько я проспала? Солнце еще высоко, но его нет. «Булат!» Кричу испуганно, живот сводит судорогой. «Я же не выберусь отсюда одна, не смогу». «Иди сюда, тут ягод много». Надеваю футболку, штаны, кроссовки. Беру слинг и укладываю туда Юрку. Даже самой себе сложно признаться, но облегчение фатальное. Я не хочу остаться тут одна. Булат забрался недалеко в лес, где у него весь рот в красных пятнах от ягод. Еще не все съел? Тебе много нельзя. Соберем, варенье сваришь. А шнурки тебе не погладить? Если надо будет, и шнурки погладишь. За пару-то оргазмов, м? Что-то ты сегодня мне ни одного не подарил. Фыркаю я, присаживаясь, бросая в рот крупную землянику. Господи, вот это вкус! Сладкий, насыщенный. Еще не вечер. Даже не надейся. Булат только смеется, словно я какую-то глупость сморозила. Идет смотреть тушу медведя, что висит неподалеку, наполняя землю кровью. Жалко Мишку, да. Но разве у Булата был выбор? А если у нее были медвежата? Это самец. Они лично сами по себе гуляют. Медведица с медвежатами ходит, учит всему. Обычно с двумя. Поворачивает он голову, широко улыбаясь. Это вообще не смешно. Я от тебя рожать не собираюсь. Хм, родишь, куда денешься. Не будет нужен, просто мне отдашь. Так это все ради ребенка? Ты просто хотел, чтобы я залетела? Ну вот еще что, баб мало. Но поехал ты на кой черт за мной? Ну, допустим, ты узнал меня. Но вокруг было полно женщин. На той заправке было трое. И все с мужиками. Чего я к чужой бабе-то полезу? Я тоже чужая. Если баба ночью одна, то она свободная. Да и про твоего Сережу я тебе сказал. А я сказала, что не верю тебе. И что ты будешь с мясом делать? Он же, наверное, килограммов 150 весит. Ну, там меха больше, а мясо можно продать. Подарок тебе куплю. Что хочешь? Домой хочу. Сделаешь мне такой подарок? А чем тебе со мной плохо? Хм, дай-ка подумать. Ты преступник, насильник, шантажист, осеменитель, дровосек, браконьеры, просто сволочь. Что ты все время орешь? Даже вон, Юра не реагирует. Наверное, ты ему уже психику повредила. Тебе смешно? Нет, на самом деле твой ор заебал и может привлечь кого-то еще. Второй схватки я сегодня не выдержу, так что... Он резко меняется в лице. Либо ты затыкаешься, либо я тебе всуну в рот кляп. Ты. Сглатываю, отворачиваясь к ягодам. Собираю, думая о том, что раньше любила с бабушкой по ягоды ходить. У нее был домик почти в лесу. Сколько же мне было? Наверное, лет 5. Потом город и жизнь другая пошла. А ягоды я видела в лесу, но на охоте мы никогда не тормозили, чтобы их собрать. А ведь это почти медитация. Точно. Мне просто нужно заняться йогой. Сейчас дособираю и пойду обратно на коврик. Уйду в себя и подумаю, как найти способ добраться в поселение и попросить помощи. День идет медленно. Течет, словно загустевший кисель, пока наконец не наступает ночь, и Булат показывает шалаш, в котором мы будем спать. Он небольшой, размером с палатку. Я забираюсь туда, сразу укладываясь на бок лицом к Юре, который упорно не хочет спать. Наверное, днем спал слишком много. Он елозит, иногда тянется к груди. Втягивая носом знакомый, уже привычный запах мужского тела, когда внутрь забирается Булат. Температура сразу возрастает на несколько градусов. Ты молчала весь день. Ну, ты и сам попросил. Можешь открыть рот. Поднимаю руку и показываю ему средний палец. Он тихо смеется, вжимаясь носом мне в затылок. Я бы оттолкнула его, но тут просто нет места. Да и мне нравится, когда к тебе прижимаются вот так, словно не могут иначе. Гладят талию, изгиб бедра. Ты очень красивая. Простой комплимент, даже факт, но тело реагирует. Особенно, когда этот демон жмется ко мне своим шлагбаумом. «Ты когда устанешь трахаться? У тебя опять стоит!» Шиплю я, поджимая бедра, но он накрывает рукой мой живот и дергает на себя. «Чё-то я пиздец устал. Я понимаю, что тебе очень нужен секс и оргазм, но давай утром». «Ничего мне от тебя не нужно!» Шиплю и тут же слышу в темноте спокойное дыхание. Как быстро уснул. Кошмар. И Юрка за ним. Я не могу пошевелиться, просто лежу, прижатая, словно к печке, но точно уверенная, что не замерзну. «Какой же ты самоуверенный болван!» От болванихи слышу.